Глава 19. Следующие месяцы прошли для арчанки всей команды в трудах. Айлаш учил их смотреть в толпу и для этого водил каждое воскресенье на ярмарку или на рынок, куда приезжали крестьяне со всех окрестных деревень. Учил обращаться с оружием и превращать в оружие любой предмет. Учил определять яды на запах и вкус. Познакомил с гильдийскими аптекарем, лекарем и портным. Арчанка не сразу поняла, зачем ей нужен портной. Она и сама недурно управлялась с иголкой. А вот Эльсинель понял сразу и все заработанное в свободное время спускал на новые камзолы у мастера Дешара. Полутролль быстро освоил тяжелый меч, боевой молот и даже топор. Дурным он не был, знал, что в любой ситуации станет силовым прикрытием, поэтому заработок тратил на хороший доспех. Гном долго не мог поверить, что от него может быть польза в деле защиты и охраны. Однако Айлаш подобрал ключик и к нему. Драри оказался непревзойденным специалистом по замкам, ключам, механическим ловушкам и прочим неприятностям. Сложнее всего пришлось с Мараном. Человек был уже не молод и свой путь в тонком деле охраны искал долго. А когда нашел, изумил всех. Бывший вор научился виртуозно наносить грим, цеплять парики, наматывать платки и шарфы, полностью менять облик телохранителя или охраняемого объекта. Для эксперимента он даже Таною однажды замаскировал. Правда, под лесоруба. Арчанка неделю плевалась конским волосом парика и бороды и поклялась страшно отомстить за такое издевательство. Мало-помалу учитель начал давать им задания. Например, встретить человека на ярмарке и забрать у него сверток, отвезти телегу с бочками в ближайшее сельцо, сопроводить знатную даму в храм, заметив при этом, кто будет за ней следить. В общем, потихоньку команда Танои втягивалась в дела гильдии, пусть на самом нижнем уровне. Так незаметно миновал год со дня побега арчанки из родного племени. В ночь высоких костров ее соплеменники подводили итоги минувшего года, сжигали в кострах все плохое и обводили свое жилище угольками, вынутыми из праздничного костра, чтобы уберечь дом от всего дурного на целый год. Уже накануне девушка задумалась, что она сожжет в костре и чей дом будет обводить горячими углями. Дом госпожи Смарагды? Сестра полковника была добра к ней, очень добра. Но разве ее особняк арчанка может назвать домом? Школа телохранителей? Чуть лучше. Но и тут у нее нет постоянного угла. Ученики приходят и уходят. За размышлениями ее застал Айлаш. «Думаешь, с кем провести ночь высоких костров?» — спросил он. «Да». «Твой путь не здесь. Что делает орк, если волшебная ночь застает его в пути?» «Ставит палатку». «Поставь палатку на поле для тренировок в самом конце. Пригласи, кого захочешь. Денег надо?» Арчанка помотала головой. «Деньги есть. А вот дрова можно в сарае возьму?» Глава школьных телохранителей разрешил, и целых два дня Таноя потратила на подготовку. Поставила купленную на рынке простую палатку, но расписала ее узорами своего клана. Рядом вкопала шест с личным знаком, сложила кострище для высокого костра, купила на рынке подрощенного ягненка, нарубила на куски и уложила в котел с коренями и пряными травами. Пока варево булькало, Таноэ решала еще одну сложную проблему. Где взять сагын, перебродивший молочный напиток, настоянный на травах? В городе людей его не продавали. Пришлось и с этой проблемой идти к наставнику. Айлаш похмыкал и сказал, что вообще-то сагын и пряности можно было заказать торговцам, тем, кто ездил торговать в степь. Но раз такое дело... В общем, мастер поделился парой фляг сагына и кувшином сладкой медовухи для девушек. Вечером к палатке пришли приглашенные. Команда Таноэ, госпожа Смарагда, кое-кто из персонала школы и, конечно, сам господин Айлаш. Арчанка приветствовала гостей и коротко рассказала им о значении праздника. Конечно, парни переспрашивали, девочки шушукались, пытаясь решить, что они бросят в костер, чтобы это навсегда осталось в прошлом. Когда на небе появились первые звезды, Таноэ зажгла костер, высекая искру и шепча молитву звездам небесной степи. Едва огонь занялся, как Ильсинель и Маран водрузили на треножник котел, полный мяса и подливы, а сам господин Айлаш разлил всем немного сагына и объяснил, что вот сейчас нужно загадать самое заветное желание — плеснуть в огонь глоток напитка, остальное выпить и ждать его исполнения. Все дружно пошептали что-то в простецкие глиняные кружки, плеснули в огонь и выпили, что осталось. То ли сагын оказался крепким, то ли все были голодными, но вскоре все захмелели. В руках эльфа появилась мандолина, Ирина достала лютню, а Жар — свирель. И в темнеющее небо полилась музыка. После второго глотка Таноэ захотела танцевать. Она вручила Дару и Айлашу перевернутые ведра и вышла на свободный пятачок утоптанного тренировочного поля. «О!» — сказал начальник школы телохранителей, начиная выбивать простой ритм. «Орские танцы с кинжалами стоит увидеть хотя бы раз!» «С кинжалами?» — пискнула Ирина. «Смотри!» — улыбнулся Айлаш. Таноэ встала, вытянувшись как стрела. Яркая юбка была не только расшита металлической нитью, на ней позвякивали бубенцы. Притопнув на месте, девушка закружилась, и в ее руках появились яркие платочки. Два одинаковых алых платочка с блестящим бисером по краю. Они плясали в воздухе, как бабочки, и девочка не сразу поняла, что у каждой бабочки есть острое жало. Ритм ускорялся, и опытные бойцы легко выхватывали в танце движения атаки и защиты. В какой-то момент арчанка еще и запела низким приятным голосом, а когда ритм взвинтился и опал, рухнула в широко расплескавшиеся юбки, подняв кинжал бабочки над головой. Айлаш первым зааплодировал. Остальные были слишком поражены сочетанием дикарской удали, точных ударов и завораживающе быстрого ритма. Разлили по третьему глотку, и теперь решила выйти в круг Яра. Внешне неловкая, угловатая девочка-подросток тоже сумела всех удивить. Она танцевала с бубнами. Одоложила утоную шаль, повязала на пояс вместо юбки и, взяв в руки два небольших бубна, прошлась по кругу, практически топчась на месте. Лукавая улыбка, распущенные из строгих детских кос волосы, изящные руки, звенящие медными тарелочками инструменты, все мужчины приосанились и с улыбкой наблюдали за кошечкой, которая начинала точить свои коготочки. Каждый следующий круг становился шире. Девчонка ловко перебирала босыми пятками, звенела, улыбалась, блестела зубами, а потом вдруг хитро подмигнула и прошлась с бубном вдоль ряда соратников, намекая на мзду. Ей, смеясь, насыпали медиков, и Яра с достоинством поклонилась. Праздничный вечер продолжался. Выяснилось, что госпожа Смарагда неплохо играет на мандолине и поет глубоким грудным голосом. Бабушка знает множество неприличных частушек и лихо их поет, перекрикивая даже Айлаша. Стелла тоже спела парочку протяжных южных песен, но ей не хватало чего-то, и она быстро превратилась в слушателя. Когда приготовилось мясо, Арчанка взяла черпак и принялась раздавать куски так, как это было принято в племени, начиная с владельца школы и заканчивая маленькой Ярой. Потом все ели, обжигаясь и посмеиваясь, а кости, как положено, складывали на шкуру. Потом обтерли руки мелким песком, и Таноя объявила, что сейчас она обведет жилище горячим углем, чтобы дом на весь год покинули болезни и злые духи. А потом они будут гадать на костях. Все загудели и с интересом смотрели, как она зачерпнула полный черпак горящих углей и обошла палатку и гостей, шепча что-то себе под нос. Замкнув круг, девушка высыпала угли на груду костей и сказала: «А теперь смотрите, что увидите, то и сбудется». Кости шипели, трещали, плевались жиром и ужасно пахли. Но почему-то все потянулись к этому странному костру и... «Терей?» — первая удивилась госпожа Смарагда. «Он же уехал из города 7 лет назад». «Ой, папа!» — Яра тоже смотрела в огонь и что-то видела. Даже господин Айлаш что-то шептал побелевшими губами. Таноя же, она вдруг увидела себя, стоящую в каком-то огромном зале возле резного позолоченного кресла. В кресле сидел мужчина в дорогой одежде, а перед ним стоял Бустар. Откуда он взялся? Зал явно человеческий, да и мужчина в кресле — человек. Увы, гадательные видения непрочны. Через миг кости треснули, угли рассыпались, и видение оборвалось. В молчании ученики школы-телохранители разошлись по своим казармам. Господин Айлаш отправился провожать госпожу Смарагду, а Таноя забралась в палатку, легла на толстую овчину и закрыла глаза. В прошлом году она не успела погадать на костях, а в позапрошлом видела себя в свадебном наряде и Бустара рядом. И ведь сбылось. Она была в свадебном наряде рядом с Бустаром. Кончилось все это, правда, не так, как она предполагала. Может, и тут все будет не таким, каким кажется. Не каждому дано разобрать знаки судьбы.